Вдвоем. Берлин, 1945 год. Дагмар хорошо выспалась, потянулась, зевнула, помечтала о ванне, но драгоценной воды хватало лишь на питье. На дождевой воде, собранной в жестяную банку, заварила травяной чай. Как ни странно, газовая плита работала. Кое-какие ошметки городского хозяйства функционировали до самого конца. Но поди угадай, какие именно. Дагмар залила чайник кипятком, и тут хлопнула входная дверь. Дагмар в ужасе замерла. Ну вот, все кончено, гестапо. Ее расстреляют или превратят в Стеллу Кюблер, отраву, что живет предательством и убийством. Но то была не полиция. Зильке. Дагмар вновь окатила страхом. Наверняка Зильке знает о предательстве. Следом заявятся ее дружки с ножами и дубинками. Коммунисты не ведают жалости. Но Зильке бросилась обниматься. — Нас взяли, — бормотала она. — Слава богу, что ты ушла. А я-то тебя отговаривала. — Что случилось? Я гуляла, потом торчала в убежище, вернулась, тебя нет. А нас как-то пронюхали. Я знала, что этим кончится. За все годы взяли столько наших. — Но ты опять на свободе? С волос Зильки сыпалась труха, одежда ее была в известке. Дагмар догадывалась, что произошло, но решила дождаться рассказа. Англичане выручили. Зильки усмехнулась и сплюнула песок, хрустевший на зубах. Королевские военно-воздушные силы. — Конечно, ты бы хотела, чтобы это были русские, — про себя съязвила Дагмар. Полицейский участок разбомбило, за меня даже не успели взяться. Спасло, что посадили в отдельную камеру. Всех мужиков убило, а меня нет. Не знаю, что стало с гестаповцами. Может, их тоже накрыло, может, сиганули в убежище, не знаю. Меня оглушило, а когда очнулась, я одна. Вокруг куча трупов, никаких спасателей. Может, позже подъехали, но вряд ли. Короче, я не стала никого дожидаться. Выбралась из развалины и бегом домой. Тут у меня кое-что припрятано, скоро понадобится. — Наверняка квартиру обшарили, когда вас брали, — сказала Дагмар. — Думаешь, что-то осталось? Зильке прошла в кухоньку, выключила газ и отодвинула плиту от стены. Из неоштукатуренной стены вынула кирпич, за которым открылся тайник с какими-то бумагами и книжицей. — Документы капеллы, — объяснила она. — Надо куда-нибудь перепрятать. — Погоди, Зилк, выпей чаю. Гестапо может нагрянуть. Дагмар глянула на часы. Время шло к полудню. — Вряд ли. Наверное, их убило. Или угомонились, наконец. Зильке села к столу. Выпили чаю, перекусили, поговорили. Гестапо не появилось. Зильке решила вздремнуть. — А то голова кружится, — сказала она и ушла к себе. Дагмар осталась в кухне. Задумалась. Зильке забрали в тот же полицейский участок. Вполне вероятно, если так, то налет, возможно, уничтожил и протокол допроса, в котором она, Дагмар, выдала Красную капеллу. Возможно, но не точно. Она не знает, в каком участке ее держали. Туда и обратно везли в глухом фургоне. Значит, есть немалая вероятность, что где-то существует полицейский протокол, в котором четко зафиксировано. В конце войны Дагмар Фишер была арестована и выдала коммунистическую ячейку. А русские на подходе. Что делать? — думала Дагмар. Время перевалило за полдень. Тень ее переползла с пола на стену. Вошла Зильке. Недоуменно огляделась. Наверное, ее разбудил странный шум, не похожий на все иные шумы, каких за последние годы наслушался город. Басовитый лязгающий рокот. Девушки выглянули в окно и увидели нечто новое, вполне под стать новому шуму. Русский танк! От радости Зильке истошно завопила. «Они пришли!» Она сгробастала Дагмар и закружила ее по комнате. «Конец! Мы свободны!»